Глава 37. Злюсь. И эта злость ненаигранная, но она пугает меня. Когда пришло сообщение, сорвалась, не задумываясь. В ту же секунду вызвала такси. Благо, Максим еще на свидании поведал свой точный адрес, когда заговорили о районе проживания, хоть я свой и умолчала. А бывшая его не просто хотела за дверь выкинуть, но и с лестницы спустить. Благо, разум взял контроль, а то бы еще и шею свернула из-за меня. Но сейчас ощущаю от него аромат ее парфюма, и это раздражает. Максим с игривой улыбкой легким движением избавляется от футболки, а мой взгляд скользит вниз. Неплохо, хотя нет, идеально. Понимала, что у него все отлично с формами, но теперь вижу лично. Отчетливо прослеживаются 6 кубиков, подтянутые мышцы груди и идеальные косые. А от пупка за пояс брюк убегает темная тонкая полоса волос. С трудом сдерживаюсь, чтобы не облизнуться. И если до этого момента у меня не было четкой картинки парня, который должен заинтересовать, то теперь при одной мысли об этом вырисовывается Максим. Меня привлекают его черты, меня привлекает его характер, меня... Все в нем привлекает. И дышать становится тяжело. В груди пламя разгорается. Штаны снимать? Крепче сжимает футболку. Проглатываю легкий ком. Если и от них воняет ее духами, то снимай. Задерживаю дыхание и, наблюдая за тем, как расстегивает ремень, пуговицу, ширинку, не моргая, смотрю, как снимает брюки, оставаясь в черных боксерах. Похоже, отсутствие интимной жизни сейчас слишком сильно бьет по моей фантазии, тем более даже так вижу, что он идеален везде, вообще везде. Могу обнять? Что? Теряюсь от его вопроса. Хочу впитать твой парфюм. Он такой же приятный, как и шоколадный блеск на твоих губах. Его взгляд опускается на мои губы, а я не в силах контролировать себя, все же облизываю их, замечая, как его зрачки расширяются, как и усиливается биение моего сердца. За окном вроде как кричали дети, но теперь не слышу ничего, кроме его голоса и своего сердца. Макс откидывает вещи на кровать и за шаг оказывается слишком близко ко мне. Сглатываю очередной ком, когда его рука касается моей щеки. Дышать все труднее, но мне это нравится. Как и нравится его прикосновение. Он не обнимает меня, но уже ощущая его тепло всем телом. Макс смотрит прямо в глаза, и я отчетливо понимаю, чего хочет, как понимаю, что хочу того же. Рука сама тянется к его груди. Игриво провожу пальцами ниже до первой линии кубиков. Макс усмехается и уверенно наклоняет голову. Делаю вдох и замираю в ожидании продолжения. Но внезапно на всю квартиру раздается противный дверной звонок, который влепляет мне мощную пощечину. Резко делаю шаг назад. Открою. Наверняка Ира. Пулей обхожу его. Стоит выйти из комнаты, как начинает дышать, но так, словно бегала без остановки последние 10 минут. Не ошиблась, Ира. А в ее руках рубашка. Ты либо тупая, либо слишком самоуверенная. Выхожу в подъезд и прикрываю за собой дверь. Либо влюблена, выдавливает противную улыбку. Ты недостойна его, протягивает рубашку. И просто моя замена, которая скоро будет не нужна. Ясно, ты глупая. Выхватываю рубашку. Свали по-хорошему, пока на твоем затонированном личике не появились отметины. Я девушка простая, Ира. Все детство с пацанами в футбол гоняла. Врежу так, что ни одна косметика не поможет. И я не шучу. Кулаки чешутся. И что он в тебе нашел? Покачивает головой. «Не спеши с переездом, Полина!» Разворачивается и, виляя бедрами, спускается по лестнице. На секунду прикрываю глаза. Вылитая овца. Возвращаюсь в квартиру. Дверь в ванную приоткрыта. Макс уже забросил вещи в стиралку. «Выкинь!» Резко протягиваю рубашку. «И жаль, нельзя сжечь. И ты обязан сегодня же позвонить ее женишку и все рассказать. Это...» Подавляю оскорбление. «Она не собирается отступать. Ясно дала понять. А я в следующий раз ей все волосы вырву, предупреждаю». Злость настолько взяла верх, что мне не остановиться. «А если ты ее еще раз в квартиру пустишь, то синяки на тебе оставлю и...» Широко открываю глаза, когда Макс закрывает мой рот мягким поцелуем. Сжимает ладонями мои щеки и углубляет поцелуй, слегка толкает меня назад, заставляя упереться бедрами в машинку. Ступор отпускает, и, наконец, могу ответить ему. Обнимаю за талию и прижимаясь к оголенному торсу, позволяя углубить этот вкуснейший поцелуй. Его губы словно мед, а я жадный воришка, который хочет забрать его весь. И пусть давно не испытывала близости, но мне есть с чем сравнить. Та нежность, с которой Макс относится ко мне, кружит голову. Он не давит, но при этом ощущая каждой клеточкой его уверенность и власть надо мной. Позволяю приподнять и усадить на машинку, и он делает это с легкостью, не разрывая наш будоражащий мое нутро поцелуй. Лапаю его, не стесняясь. Вожу пальцами по идеально отточенным мышцам, но он не позволяет себе поднять руки выше талии. Как первым проявил инициативу, так первым и лишает меня своих мягких губ, оставив на прощание легкий поцелуй на кончике носа. Встречаясь с его мутным шоколадным взглядом и внезапно накрывает смущение. Она больше не переступит порог квартиры, и я поговорю с Олегом. Клянусь, Ира мне не интересна, она просто прошлое, говорит тихо, но поглощаю каждое слово. Мне нужно вернуться к девчонкам, опускаю в панике взгляд. Вот только теперь вижу его возбуждение, которое боксеры не способны скрыть. Похоже, у этого парня вообще нет недостатков. Я напишу позже. Спрыгиваю и, несмотря на него, иду к входной двери. Полина, меня ждут девчонки. Не даю сказать. Не хотела, но хлопнула на нервах дверью. Ждать лифт желания нет. Слетаю на первый этаж за секунды. Стоит оказаться на улице и хватаюсь за сердце. Твою же! Глубокий вдох. Мне понравилось. Мне невероятно понравилось целоваться с ним. И кажется, это проблема. Вот только я поступила как трусиха, и, возможно, Макс не так поймет мою реакцию. Но я и правда трусиха. И испугалась не его, а своих чувств рядом с ним. Потому что для меня влюбленность равно проблемы. А я, похоже, влюбилась в того, кто просто должен был подыграть мне.